Глава 16. Обретая утраченное. Ментальная магия или нет? Неизвестно. Но ведь как говорят, лучше перебдеть, чем недобдеть. А поэтому впервые на моей памяти я собираюсь активировать пиктограмму способности моей серьги. Да, я тот еще пират. Йо-хо-хо! Потусторонний бриз! Я в очередной раз мысленно прокричал название заклинания. Во время боя не очень удобно активировать пиктограммы, и альтернативным способом я назначил их произношение. Слух или про себя. Но я же не герой третьесортного аниме, где обязательно с кровавыми слюнями надо орать название техник. В моем случае — способности от системы. Примечание автора. Потусторонний бриз. Активация вызывает в заданной области 2 умноженное на дух плюс интеллект метра порыв ветра, развеивающий заклинания иллюзии и дарующий иммунитет от ментальной магии сроком интеллект плюс дух минут, использующего на него самого и на вдвое меньше срок членам его группы, попавшим под воздействие. В ответ на летящую в мою сторону волну призраков или душ, тут не особо-то и понятно, область половины лагеря оказалась накрыта ярким штормом изумрудного цвета. Две силы столкнулись, и атакующая меня сила обратилась в пыль. Кажется, это победа. Осталось закрепить. Морф холодной хищной сталью наполнил мою руку приятной тяжестью. Восприятие времени под воздействием оставшейся маны замедлилось и лязгнул удар на спусковой механизм. Время вернулось в свой обычный ритм, и хлопок выстрела ударил по округе. И потлатый с дырой в башке упал на землю еще раньше, чем остатки его способности развеялись в окружающем пространстве. Я опустил пистолет, но заскребли червячки на душе. Опыт. Опыт в хранилище не добавился. Не мог он не сдохнуть от такого выстрела. Я активировал магическое зрение и увидел, как от тела отделился сгусток и прямо в данный момент перетекал в одного из бойцов 23 уровня. «Ах ты, хитрожопая скотина!» «Урод! Это больно вообще-то! Умирать!» «А тела своих подчиненных забирать нормально?» «Их души под моим контролем. Они смогут возродиться. Такова цена вечной жизни и их служба мне». Голос изменился, но манера речи и движения головой, как будто он поправлял свои волосы, не изменились. «А я думал, что это я, читер». Я поднял пистолет и выстрелил в следующего бойца. Ответом стал дружный огонь по тающему щиту, а я словно попал к древним, как сама цивилизация, игровым автоматам, которые нам на экскурсии еще в школе показывали. Точечные выстрелы убивали врагов одного за другим, несмотря на их попытки укрыться. Благо, гражданских не трогали. После 10-й попытки враг решил попытаться поселиться в одного из моих спутников. К счастью, психокинетический щит защищал и от магии, а призрак был самым настоящим магическим существом. «Не-не-не-не-не, не в мою смену!» Я активировал все, что у меня было, чтобы достать надоедливого призрака. Воздушные пули, огонь, ледяное лезвие. Все проходило сквозь эту подлюку. «Все эти заклинания имеют физические атрибуты. Попробуй чем-то на основе чистой магии его зацепить». «Да чем же, Айрум? Нет у нас ничего такого». «Второй режим стрельбы морфа попробуй». «Сказано? Сделано. Ну а что мне терять? Свалить-то я смогу, но уж очень хочется паскуду прибить». Перевел режим стрельбы в энергетический выстрел. Как там говорилось? «Стреляйте сжатой маной?» Ну, попробуем. Тоже впервые, кстати. Какая-то битва открытий. Выстрел чем-то напомнил пинбол. Зарядил я сразу треть от остатков маны, и шарик энергетического выстрела надулся до размеров кулака, отправившись в сторону призрака в тот момент, когда я отпустил спусковой крючок. Даже нажатие изменилось. Вместо механического щелкающего выстрела стало плавным, мягким нажатие с удержанием спускового крючка. На манер кнопки на геймпадах олдскульных. В магическом поле зрения сгусток врага лишился части своего энергетического, или какое оно там, тела. Добавил еще и еще, пока не остался с крохами маны. Зелье уже летело в глотку, но недобиток отступил и ретировался, сдриснув с поля зрения с поразительной скоростью. «Ах, вот и минус крутых способностей. Закончилась мана, закончилось и все невероятное волшебство». Вот и сейчас стоило времени начать течь в нормальном русле из-за опустошения маны, как это существо сбежало. При всех моих уберчитерских способностях, насыпанных системой как из рога изобилия, стоит мне перестать контролировать расход маны, как я превращусь в простого человека с уберпрокаченными характеристиками. А там уже просто месиво пойдет, пока не закончится выносливость. И тогда меня без проблем сумеют завалить даже низкоуровневые зомби толпой. Поэтому стоит всегда планировать бой и достигать результата максимально эффективным способом. Противников, несмотря на отстрел, все добавлялось и добавлялось, увеличивалась интенсивность стрельбы и скорость падения прочности щита. Не хотел я их всех убивать. Кто-то должен помочь беженцам выжить. Сами мы их не потянем, да и впускать такую ораву в наше поселение, глупо и опасно. Я скорее размышлял вслух, нежели обращался к моим спутникам. «Дорогой, что нам делать?» «Я сейчас приму боевую форму, не пугайся. Если они не разбегутся или не сдадутся, придется их убить». «Тебе помочь?» Капитан решил не ударить в грязь лицом перед женой и детьми. «В общем-то, помощь бы не помешала, но не совсем боевого плана. Например, угомонить расходующих боеприпасы придурков». «Нет, не нужно. Прикрывай тыл». Я повернулся к толпе, которая, не переставая, стреляла по щиту. Первый уже рассыпался осколками. «Ладно, последняя попытка». Я поднял пустые руки вверх и стал ждать. «Один. Два. Три. Четыре. Пять». Пару человек прекратили пальбу. Некоторые даже опустили стволы. «Мало, слишком мало». 6, 7, 8, 9. Человек 30 прекратило стрельбу. Третья боевая форма — максимальная броня и защита. С клюшкой и кинжалом урона будет более чем достаточно. Ну а ловкости, я думаю, хватит и того, что имеем. А, и еще шлем. Я снял кепку и замахал ей в руке, пытаясь привлечь внимание и достучаться до суицидников. После чего спрятал и взял в руку шлем. «Те, кто не желают умереть, просто опустите оружие! Я пришел сюда сегодня не воевать! Повторяю, те, кто не будут стрелять, могут просто уйти и выжить! Больше шанса не будет!» Я несколько раз проорал, раздирая горло, предупреждение. Надеюсь, они не оглохли от своей стрельбы. 65% щит. Маны 5%. Выносливость почти на максимуме. «Закройте глаза детям». «Понеслась, Айрум! Активируй форму и давай оперативный доклад, если вдруг будут появляться какие-либо сюрпризы от врага». «Принято! Смотри, не перестарайся». Зуда я уже почти не чувствую. Видимо, привык. В правой руке — клюшка, в левой — хитрый лис, на голове — шлем. И сам я как бычара бронированный. Влетаю в ближайшую толпу. Взмах клюшки. Удар ногой. Скорость хоть и уменьшилась, но хватает для большинства. Единицы успевают уклониться и отбежать. С вами я позже повоюю. Перемещаюсь, встречая град пуль врага прямо в лицо. Дурачки. Самые уязвимые места, самые защищенные. Плюс шлем там не для красоты. Под биобронёй моей находится. Кинжал рассекает защиту шеи вместе с артерией парня в спецназовской экипировке. Судя по размеру, явно не его. Кровь пульсирующим фонтаном окропляет землю. Следующий глупец попадает под могучий вертикальный удар клюшкой, и его тело просто ломается, превращаясь в подобие автомобиля после встречи с фонарным столбом. В спину впиваются жало многочисленные выстрелы, и я, убедившись в отсутствии на линии огня мирных, сокращаю дистанцию и активирую лезвие ветра. Мана опять ухнула на дно, но мне плевать. Сегодня я буду, если понадобится, плясать на костях. Никто не остановит меня и не тронет тех, кто остался за моей спиной. Думали, я позволю вам безнаказанно расстреливать щит с моей семьей, а, ублюдки? Думаете, если вы все еще коптите воздух, это признак моей слабости? Мне просто было впадлу марать о вас руки и тратить время. «Стоишь на пути! Приготовься сдохнуть!» Я проорал из-под своей маски исковеркавший голос и ударом клюшки оторвал голову от все еще пятившегося от меня тела. В хаосе и панике враги перестали пытаться сдерживаться и забили огромный болт на безопасность мирных граждан. Хотя это мне так кажется, что они так долго сдерживались. Прошло-то от силы секунд 15 с того момента, как я решил устроить насилие и причинить им боль. Часть врагов убежала и скрылась, а часть начала лупить, как говорится, из всех орудий. В меня полетела магия, подо мной дрожала земля, меня пытались остановить какие-то лозы растений, добавились гранаты, подъехали джипы с пулеметами с парковки. Но я контролировал ситуацию. Чувство боя внутри меня и зона контроля позволяли творить чудеса. Вовремя отпихнув гранату, подставил под выстрел пулемета тело суицидника, бросившего мне вызов. Уклонение от медленных, но серьезных заклинаний, наподобие падающей каменной глыбы, откуда-то сверху. И откуда она там только взялась? Жук контролировал поле боя, подсказывая, с какого направления пойдет массированный удар. Выплюнула металлическую болванку и сломала наружные костные наросты, принося боль, противотанковая пушка. Сделать следующий выстрел она не смогла, утонув в море пламени. Я регенерировал ману и тут же пускал ее в бой при каждой серьезной угрозе. На меня вешались какие-то оборотни. Против меня призывали двух огромных змей с пастью, способные меня проглотить за раз. Но удар моей клюшки, ставший словно коса самой смерти, пристанищем тысяч душ, уничтожало любое препятствие. Удар, и редкий в наших краях пикап заваливается на бок, приносит боль, страдания и неверие каждому, кто в нем находился. Я стал замедляться и обратил внимание на россыпь дебафов в графе статуса. Их было уже 7. «Можешь не спрашивать. За твоей спиной, возле палатки, прячется маг проклятый. Или маг проклятий не успел дочитать». Отправил ему сразу несколько фирменных посланий из оттопыренного пальца, прошивая воздушной пулей тканевую стенку палатки и уничтожая защиту врага. Контрольный выстрел. Он даже не пытался уклониться. Так и умер. И сразу легче дышать как-то стало. То ли на уровне подсознания, то ли из-за развеявшихся дебафов. Спустя еще 2 минуты вокруг меня не осталось врагов. Я стрелял вдогонку оставшимся в живых придуркам, которые, сломя голову, бежали за пределы резко опустевшего лагеря. Все, навоевались. Я отменил трансформацию и вернулся к своим. «Пожалуйста, Ева, не смотри так на меня». Я разместил камень и объяснил всем, что необходимо сделать для перехода. Самым же первым и пошел, ожидая их на другой стороне. Пусть и не сразу, все-таки тут интуитивное понимание еще необходимо для гладкого использования процессов, но они перешли в комнату генерала. Я убедился, что ковер убрали, трупа нет, и отозвал милашку. После перехода показал им, где что находится, открыл дверь и позвал дежуривших. Попросил организовать завтрак и чистую одежду. На часах было около 3 ночи, но сейчас вряд ли они уснут. Не после увиденного. Встретился с некоторыми соратниками, обрисовал ситуацию, кратко изложил сведения об увиденных группировках, особенностях лидеров. Отца Нефедева с его способностью решил попытаться привлечь. Все-таки дизмораль — это крайне плохо. И для продуктивной работы нужно хоть как-то с ней бороться, пусть для начала хоть и таким способом. А уж держать над ним контроль мы сможем. С нашим-то количеством высокоуровневых бойцов его способность не будет дурить нам головы на том уровне, что окажется слишком опасным. Разве что Хельга до сих пор на 10 уровне. Надо бы ее подтянуть. Эти и другие мысли я озвучил своим соратникам, дежурящим в эту ночь. Сказал им, что нашел некоторых из разыскиваемых нами родных жителей поселения. Кстати, мы уже выполнили квест на количество жителей за счет влившихся многочисленных банд и зачистки шаек с освобождением пленников. Еще 2 недели назад я бы и размышлять об этом запретил. А теперь, вот, имеем амбиции, которые требуют от моих соратников и меня заодно вести себя подобным образом. Как говорится, аппетит приходит во время еды. Янна раздавал указаний, передал информацию и с чувством выполненного долга отправился к моим родным. Капитана с его семьей поселили в отдельном помещении. Позже, если захотят, могут выбрать себе любое другое или даже номер в отеле. Я не забываю помощи, даже если он хочет считать, что мы в расчете. В комнате, к моему удивлению, слопавшие подчистую все то, что им принесли ранее, в белоснежных банных халатах спали в обнимку мои девочки. Я посмотрел на себя, на кровавые пятна на одежде, торчащий и звякающий металлом при ходьбе пистолет. Неаккуратные грязные руки. «Иди в душ. Греметь, имея шанс разбудить их? Нет. Пусть спят, мои хорошие. Утром я приведу себя в порядок, и мы с вами будем целый день вместе. Сходим домой, заберем наши вещи. А сейчас, пожалуй, сделаю то, что обещал. 24 человека. Надо бы их найти и доставить. После моего перформанса, думаю, что придется делать это в ряде случаев силой». Вернувшись в лагерь под зернохранилищем, я успел застать только суетливую толпу, рыскающую в лагере и грабящую один другого. Драки, ругань, маты. Даже трупы попадались. Человечество, видимо, никогда не изменится. Мой взгляд привлек избитый музыкант. Он сидел рядом с разорванной палаткой, практически в чем мать родила, и пустым взглядом смотрел куда-то вперед. «Досталось же тебе, парень!» «Здорово! Ну и шороху я тут навел!» «А, что?» Парень очнулся и поднял на меня взгляд. «А, это вы! Мало убили! Пришли дособирать урожай!» «Ну что ты такие вещи обидные говоришь? Я защищал себя и свою семью!» «Да, я видел! И как вы добивали убегающих, тоже видел!» «Ну я честно 3 раза предупреждал, что убью всех, кто откроет огонь!» «Как будто вас кто-то слышал!» «И никто не заставлял пытаться меня убить. Каждый, кто решил забрать чью-то жизнь, должен быть готов расстаться со своей. Таков закон природы». «Понятно. В этом есть смысл. Меня, кстати, Лид зовут. Не могу сказать, что мне приятно познакомиться. Мне вообще в последнее время ничего удовольствия не доставляет. Гитара, одна отрада была, и ту сломали. Олег! Олег Рубин!» Пожал он протянутую руку под моим хмурым взглядом. «Сколько же ее держать-то можно?» «Рубин, у тебя же только 3 уровень, да и приписки я не вижу». «Это фамилия вообще-то». «Сори. Ну так что, пошли со мной. Достану я тебе новую гитару». «Куда идти-то? Вы вообще видели, что кругом творится?» «Да срать я хотел на то, что тут творится. В Новый Екатеринбург пошли. Через 30 минут уже там будешь. Светлого будущего не обещаю, но вот этими руками буду стараться его отжать у ублюдков и поставить у нас». «Не построить?» «Строить тоже будем, но на этот счет больше перспектив нет. Сейчас не тот этап для человечества, чтобы светлое будущее строить. еще непонятно, кто править этой планетой будет. 4 всадника ею будут править. Голод, чума, война и смерть. Всего этого нынче в избытке. Я слышал, против кавалерии хорошо работают отряды пикинеров, так что не дрейфь, прорвемся. Ладно, так куда мы идем? Ты просто иди рядом со мной. Я тут пару ребят ищу. Как всех соберу, так и отправимся домой. Ты же сам из Нового Екатеринбурга будешь. Да, как и большинство из тех, кто был здесь. На сборы и поиски ушел весь остаток ночи. А последних людей мы уже утром пытались найти, прочесывая местность, но так и не смогли. Лагерь распался. Многие сбежали. Разбились на более маленькие группы. Весь транспорт уехал, и многие люди оказались брошены. 2 десятка бойцов из тех, что додумались не стрелять, сбились в одну бригаду и к утру затребовали переговоры со мной и моей свитой из беженцев. Мне, кстати, мало было найти потеряшек. Им еще и нужно было объяснить, зачем я их ищу. Парочка уперлась, не верила мне и пыталась сбежать. Вызвал дублера, и он их скрутил, сковал наручниками и велел не дергаться, оставшись сторожем группы. Я же тем временем пробежался по остаткам лагеря и понял, что ловить здесь нечего. Оружие и системные вещи были экспроприированы ушлыми местными. Трупы раздеты практически догола. Интерес составляла разве что пшеница в зернохранилище. Ее я пока не трогал, но если будет возможность, заберем. Проблему голода никто не отменял. «Можно вас на секунду?» Ко мне подошла женщина из числа военных, представляя в своем лице переговорщика от лица оставшихся местных сил самоуправления. Вот не хотел же убивать. Сейчас ведь эти мирные и необученные беженцы станут такой легкой добычей. У них и так судьба незавидна, и будущее неизвестно. А теперь все еще хуже стало. Надо, кстати, к морю попасть. Разведать, что они там планируют во главе с фанатиками из зомбоящика. «Слушаю. Что нам делать дальше?» «А почему вы у меня это спрашиваете?» «Руководство лагеря ставило целью дойти к морю, не вдаваясь в подробности. Мы с моими боевыми товарищами лишь недавно к ним присоединились и не совсем разделяли их настроение. Но выбора у нас особого не было. И вот теперь, когда лагерь, можно сказать, разрушен, а руководство либо погибло, либо сбежало, мы интересуемся у виновника всего этого беспорядка, что нам делать дальше. Вы еще меня обвините в том, что я не предупреждал. Я понял, что искать оставшихся 2 человек не имеет смысла, и оттого был хмурым и разочарованным. Вернее всего, они, как и основная часть людей, свалили на технике, а те, кто не смог и не успел, сейчас ошивались вокруг, как испуганные цыплята. «Сколько вас?» Я решил уточнить их количество. 22 из боевого подразделения и гражданские. Сколько гражданских? Да кто же их считал? 1500, может и 2. С едой проблемы. Я могу вас забрать отсюда и быстро доставить в Новый Екатеринбург. Но есть проблемы с размещением и питанием. А еще с лояльностью. Все пройдут проверку. Но палатки мы сможем собрать. Да и у большинства имеется небольшой запас продуктов. Зернохранилище не успели мы оприходовать. Также можно опустошить. Мы его у одной банды местной отбили только пару дней назад. Организуйте людей. Забирайте пожитки. Складывайте палатки. Может понадобиться, может нет. Квартир в городе хватает, но районы не зачищены. И еще, само собой, забирайте зерно. Мешки есть? Какая-то часть была в подсобках, но их мало. «Найду пакеты. У вас час, чтобы донести людям информацию. Все, кто согласен, пусть строятся перед лагерем». Провел свою группу к камушку. Ну, как провел? Кого-то пришлось толкать, кого-то нести. Делай добро людям после этого. Совершил первый переход. Поздоровался с проснувшейся неожиданно рано женой. Обнял, поцеловал, поболтал коротко и убежал с камнем на главную площадь, парковку. Там созвал всех, кто был, и дал расклад. Количество людей примерное, их состояние. Активным мозговым штурмом в считанные минуты решили, что делать с ними и как организовывать. Метнулся в ближайший супермаркет и там наворовал пакетов. Ну, как наворовал? На них бесплатно написано. Прикинул количество. Хотя бы по одному в руки будет. Если что и останется от зерна, можно будет после добрать. Сэм, смотри, вот этот камень — основа для телепорта. Береги его, как зеницу ока. К нему будут люди телепортироваться. Рекомендую их сразу строить группами и объяснять расклад. Кто мы, чем занимаемся, где находимся. Если хотят уйти, пусть уходят. Захотят остаться, проверяйте с Хельгой и знакомите с правилами. Остальным о камне не распространяйся. Вражеских диверсий еще никто не отменял. Хорошо, обернись, кстати. Сэм с самодовольной улыбкой указал на огромный рекламный щит, на белом фоне которого красочной краской заканчивали выводить правила поселения поехавших. «Не убей, не укради, не обмани». Религиозностью веет. В религии, если убрать фанатизм, скрыты многие общежитейские мудрости, залог счастливой жизни и общества. Так что, да, думаю, будет близко по духу к этой теме, но есть и принципиальные отличия. Хорошо, следующий момент. Я нашел 22 человека из тех, кого разыскивали наши товарищи. Я их сейчас приведу. Некоторых силой пришлось вести, потому как испугались и не хотели со мной идти. Отдай их кому-нибудь толковому, пусть объяснят отдельно и проведут к тем, кто их искал. Списки где-то у Эмбер были. Когда ты все успеваешь? И это говоришь мне ты, создав за 3 дня полностью огороженный лагерь на несколько тысяч человек размером. И это только внутренний круг. Скажешь тоже. Работников хватает. От желающих в рейды пойти отбоя нет. Все хотят урвать какую-нибудь ценность, помародерить. Мы почти всех отпускаем желающих, так как они приносят еду. Все в курсе, что запасы наши на исходе. Вчера уже на ужин была картошка с овощами и без мяса. Теперь мясо только в обед дают. Наводим порядок, формируем боевые отряды и идем зачищать районы. Как только город будет наш, можно будет не ждать подляны от безумных зомби-засранцев и организовать производство сможем. И еще нам нужен маг льда. Хороший маг льда. Холодильники? На магии? Сэм дождался моего утвердительного кивка и продолжил. «Интересная идея. В целом согласен. Да, работы нам предстоит очень много. С той же водой есть надежда, по словам ремонтников, запустить, хотя бы частично, водопровод. Но сейчас он загажен. Бригада умника уже взяла пробы. Кипятить надо. Энергии нет, а на дровах далеко не уедешь». В домах и мебели-то деревянной почти не осталось. Сраный экопластик для наших жоп. Ладно, я побежал. Обсудим жопы и остальное за ужином. Пока что я буду переправой беженцев заниматься. После первой группы вторая пойдет, минут через 10. Хорошо, до скорого. Полчаса ушло на то, чтобы втолковать, как активировать телепортацию к главному камню. Еще дико устал выдавать разрешения на системные запросы. А ведь впереди 1000 с лишним людей. Возможно, даже больше, чем наш основной лагерь. После перехода последнего человека и передачи его в руки группы психологической поддержки в виде Али, следующего за ней повсюду братца Рина и еще 5 неизвестных мне людей, отправился за основной группой, кивнув Сэму, стоящему рядом с Хельгой и Дизелем. Возле них находилось не менее 3 десятков бойцов для поддержания порядка и примерно столько же гражданских, которые ждали команды. Зачем они там были, я не понял. Но в дебри управления поселением я не лезу. «Совершение перехода невозможно. Энергия иссякла. Дождитесь зарядки или напитайте камень Зулуса вручную». «Что за подстава? Почему я не видел ничего из этого в меню настройки?» Вкладка дополнительной информации. Энергия 0 из 100. Ясно, понятно. Нафига мне повышенное восприятие с подобной невнимательностью? И как тебя напитать? Положил руку на камень и спустя 3 минуты смог додуматься зайти в его интерфейс в настройки. Увидел там, после касания, появившуюся строчку с предложением зарядить камень Зулуса источником энергии типа «мана». В итоге все получилось. Вот только просела полоска маны, так как с той энергии сожрали 1000 маны. Конверсия, мать ее! Вернувшись к лесам, полям и разграбленным палаткам, я встретился с толпой людей, которые наперебой стали задавать мне вопросы. Велел им всем заткнуться, толкнул речь, повелел сваливать тем, кто не согласен, а остальным пообещал переход в лагерь, где они могут либо стать частью поселения, либо уйти. В любом случае, этот расклад был интереснее, чем здесь ждать волков, мутантов и собак. Толпа дружно отправилась за мной, и лишь некоторые с интересом провожали нас, но держались чуть в стороне, отдельной группой. Они имели также довольно высокие уровни и явно не были несчастными беженцами, но и к группе бойцов, что вели со мной диалог, не относились. Я провел девушку, с которой мы разговаривали первой, и вернул обратно, поручив объяснять принцип переправы. Люди выстроились в 3-4 колонны и группками подходили к камню. В радиусе 3 метра от него начинало действовать поле для телепортации, поэтому процесс пошел чуть быстрее, чем я рассчитывал. Но недостаточно, ведь люди довольно глупые в большинстве своем создания и неохотно подстраиваются под новые обстоятельства. Но есть и те, кто, наоборот, быстро соображают, двигая человечество к новым вершинам. Вернее, раньше двигали. Я отправился к жене и дочке, где закрылся, и мы стали наперебой рассказывать друг другу о наших приключениях. Через 15 минут энергия в камне опустела, и я выбрался наружу, пополнив запасы. Быстро провел эксперимент и понял, что могу дать разрешение, правда с пометкой, что это опасно, на запитку камня энергией другими людьми. Сэм с Волком пошушукались и решили отправить на эту работу 3 накосячивших новичков-магов. Если их запасов не хватит, найдут новых. Настал мой блаженный день, окончившийся приятным вечерним ужином за общим столом в банкетном зале отеля, где я представил свою жену и дочку и в обратную сторону всех наших лидеров и ребят основного состава. Старичков, другими словами. Затем была полная любви и страсти ночь, ради которой пришлось отправить Василису в гости к дяде Косте и его близняшкам. Все-таки воздержание не было чем-то полезным для организма. Следы разгрома по всей генеральской квартире не было ни сил, ни желания убирать. И первое, что спросила наша дочь, вернувшись утром из гостей, это: «У вас тут что, ураган прошелся?» «Да, это был настоящий ураган страсти», — подумал я, но в ответ лишь посмеялся, и мы дружно стали наводить порядок в разгромленной квартире.